Глава 51. Мы ужинаем вчетвером. Наверное, впервые спокойно общаемся, свободно и без недосказанностей. Смеемся шуток Пашки, сын не выпускает полицейскую машину из рук, иногда выдавая звуки сирены. Мама испекла шарлотку на скорую руку, и теперь мы уплетаем ее. Пашка уже начал третий кусочек, я тоже не стесняюсь и беру второй, попутно вытирая с губ сына корицу. Я впервые за многие месяцы позволяю себе глоток вина. Терпкий вкус винограда прокатывается по языку, успокаивает душу. Пашка начал какую-то новую историю со своей работы. Мама слушает его и улыбается так мягко, что я сама таю. Никитка, довольный богатством машинок, забирается ко мне на колени, показывает, как грузовик спасает вертолет. Нам хорошо вместе. И отдыхает душа. Иногда я стискиваю Никитку больше положенного. Иногда рассматриваю его, действительно замечая его сходство с Феликсом. Очень явное сходство. Наш сын станет таким же ярким и красивым парнем, как его папа. После десерта я уношу Никиту чистить зубы. Он опирается на мое плечо сонным тельцем, и меня переполняет теплая, полновесная благодарность миру за то, что этот ребенок вообще у нас получился. После мы читаем 4 страницы сказки, и глаза сына окончательно слипаются. Я приглаживаю ему волосы, укутываю одеялом и выскальзываю в коридор. Звонок в двери звучит неожиданно громко. Мы и сейчас как бы никого не звали. Пашка уже шагает к двери, в глазке вспыхивает свет, и он тихо втягивает воздух сквозь зубы. Я выхожу в гостиную, машинально поправляя запутавшуюся прядь. В комнате теперь стоят 2 мужчин, высокие прямые спины, дорогие пальто блестят крошечными капельками. Вероятно, на улице дождь был. Дорогие идеальные костюмы цвета мокрого асфальта. Ткань ложится на плечи, как литая, подчеркивая каждую уверенную линию тела. Ближе к окну стоит Александр, отец Феликса. Седые волосы зачесаны назад. Коротко остриженные виски подчеркивают скулы. Взгляд серо-стальной и хищный. Кажется, он разом оценивает площадь комнаты, число роз в вазе и даже цену моих домашних тапок. Легкое движение запястья, и рукав раскрывает швейцарские часы с черным циферблатом, стрелки которых мерцают в неярком свете ночника. А рядом, ближе к дивану, стоит Дмитрий, отец Яна. Чуть выше ростом, со сдержанной силой в каждом жесте. Темная тройка сидит безупречно. Белоснежная рубашка расстегнута на несколько пуговок. Его глаза, угольно-черные, спокойно осматривают меня. Я чувствую странное давление. Люди, привыкшие управлять. Они моментально заставляют побледнеть и мою маму, и моего брата. Мама, собравшись, тепло улыбается гостям. «Чай, кофе?» Она осторожно смотрит на папу Феликса. «Чай, пожалуйста». Первым откликается Александр Сергеевич. На удивление он смотрит на маму очень мягко. «Мне того же», — кивает Дмитрий Вадимович. «Я ощущаю, как в грудь вновь закрадывается холодок, однако паники уже нет. Слишком много страха я выжгла сегодня слезами. Я просто выпрямляю спину и киваю». «Конечно, мам, сделаешь?» Мама кивает, и они с братом уходят на кухню, будто только и ждали моего разрешения. «Что вы хотели обсудить?» «Да, кое-что хотели обсудить с вами, Александра, если позволите», — говорит Александр Сергеевич и чуть склоняет голову. Мы садимся на диван. Из кухни доносится легкий звон ложечек. Мама быстро заваривает пуэр, достает варенье, выкладывает тонкие печенья с корицей и все это приносит в гостиную. Принося поднос, она ловит мой взгляд. И я понимаю, что она и Паша сейчас полностью на моей стороне, а значит, по факту мне бояться нечего. Я чуть улыбаюсь ей, взглядом обещая справиться. Потом мама выводит Пашку за собой. Брат бросает на меня последний обеспокоенный взгляд и прикрывает дверь. В гостиной становится тихо. Тонкий аромат чая смешивается с их парфюмом. В одном — дубовый мох и ветивер, в другом — кожа и густой табак. Эти запахи мне что-то напоминают. Их сыновья пахнут похоже. Я ставлю чашку на блюдце, оба мужчины делают то же. В глазах Дмитрия Вадимовича читается сосредоточенность. Александр Сергеевич же более расслабленный. Он первым ломает тишину. «Саша, мы приносим извинения за то, что было». «Спасибо». Киваю. Внутри будто моментально становится тепло. Но после я снова собираюсь. Я все еще боюсь, что их, что решение их сыновей. Но можно было обойтись без этого. Вы здорово напугали моих родных. «Мы не специально», — усмехается Дмитрий. «Знаешь, Ян и, соответственно, Феликс, Нас также напугали, когда пришли и поставили нас перед фактом, что они не станут вступать в наследство на наших условиях. И тем более не собираются жениться. То есть вот как оно было. Если вы хотите сказать, что я в этом виновата. Нет, не ты. Возможно, ты стала причиной. Ведь именно о тебе и твоем сыне они рассказывали после этого заявления. Дмитрий улыбается. Знаешь, нас не должно волновать то, с кем спят они оба. Даже если это одна женщина. Но мы тут, чтобы задать лично один вопрос. Какой? Почему ты ничего не сказала о том, что у тебя есть ребенок от кого-то из них? Почему не попросила денег по этой причине, например? Почему? Вы хотели задать один вопрос, парируя я, усмехнувшись. О, прошу тебя, не нужно ловить меня на слово, замечает Дмитрий. Так почему? Я несколько секунд думаю. Его вопрос звучит как проверка, но я понимаю, что мне почему-то все равно, пройду я ее или нет. Потому, наверное, почему я не рассказала о беременности, не искала способов связаться с ними. Я не хотела, чтобы мой сын прошел через кучу тестов и проверок, чтобы его осматривали тысячу раз вдоль и поперек все, кому не лень, и пытались найти хоть одну причину, чтобы унизить его и меня. Я хотела спокойной жизни. А деньги? Разве вам не сложно было? Я в состоянии заработать деньги для своего сына, для нашего хорошего будущего и дать ему все, что он хочет. Я забеременела рано. Но повзрослела я еще раньше. Я ставлю руки на колени и складываю их в замок. Потому я и держалась за работу помощницы Яны и Феликса. А теперь не держишься? И кто теперь кого ловит на слове? А теперь я не знаю, что у них на уме. Они просили подождать, дали отгул. Вероятно, они и сами это все знают, но я все же это озвучиваю. Наверное, они сами могут решить. Я больше ничего не хочу решать, я устала. Я верю. Александр, молчавший до этого, кивает. «Ты хрупкая женщина, на которую свалилось так много. Мы с другом и сами ждем от них решения. И, конечно, ни одно их решение не изменит наше». «Что-что?» «Если твой сын и правда мой внук или Саша». Дмитрий подается вперед. «А наши сыновья будут тормозить, мы будем разговаривать уже с тобой». «Насчет?» «Насчет наследства, конечно», усмехается Дмитрий. В этот момент, когда у меня не остается никаких слов, дверь детской тихонько хлопает, и в гостиную выходит малыш. Сонный, хныкающий. Он потирает ладонью глазки и идет ко мне, говоря что-то о кошмаре. Я ощущаю, как мужчины напрягаются. И понимаю, что прямо сейчас они явно не ожидали встретиться с предполагаемым внуком. Но я спокойно сажу его лицом к себе на колени и успокаиваю. И слежу за тем, как мужчины его рассматривают. «А это кто?» — спрашивает Никитка. «Это...